Глава первая. «Хорошая новость», — сказал Дим, — «заключается в том, что Галаш действительно создал оружие, с которым не смог справиться. Измененные в Караге и правда потеряли связь с операторами и остались без контроля». Я посмотрела на него так, что он замолчал на полуслове. Мы сидели на лестнице, которая поднималась к грязному двору с обратной стороны здания, и ждали, пока Кару закончит свой допрос, потому что потом он обещал сказать мне что-то важное. Лично я уже и так услышала больше, чем хотелось бы, и мне нужно было сперва переварить всю эту историю. Про человека, который так сильно ненавидел измененных, что превратил свое тело в транслятор, чтобы убить их создательницу. Про женщину, которая так восхищалась своими созданиями, что превратила любимого человека в одно из них. А конец истории я знала и без рассказов Джихоны. Пока его боевая группа взрывала лабораторию, Амелия Лукаш пыталась его спасти. Что ж, спасибо ей за это. Кару расспрашивал капитана основательно. Его интересовали буквально все мелочи. Сколько он видел людей в лаборатории, откуда доставляли баллоны с газом, куда увозили измененных, что за таинственный полигон, на который их время от времени отправляли, и что они там делали. Джихона добросовестно отвечал. Народу в лаборатории было много. Занимались они, кроме измененных, еще какими-то разработками для военных. В частности, он видел экзоскелеты. А Лукаш упоминала в разговорах броню и специальную пропитку для защитных костюмов. А вот импланты привозили откуда-то еще. И сам он полагал, что компания, которая их делала, об измененных ничего не знала. Просто выполняла заказ. Все грузы прибывали со стороны Чарны по тоннелю. Полигон тоже где-то там. Сам он до него так и не дошел. А может, и дошел, только не помнит этого. Но, по его сведениям, на полигоне проверяли реакции и работу имплантов. И, кстати, в лаборатории были и операторы, и операторов было хорошо видно. Поведением они сильно отличались от остальных. А из тоннеля есть несколько выходов на поверхность, в том числе и те, что не значатся на планах, через старые шахты. И вот именно так они в тоннеле попали, через неохраняемые выходы. А двери в основной комплекс он открыл, по крайней мере, так он считает, последние его воспоминания, когда он пришел в лабораторию с уже вшитым в гортань передатчиком, но активировать его не успел. Хотел дождаться ночи, когда в лаборатории будет поменьше людей. А Амелия Лукаш усадила его в кресло установки голоса и что-то вколола. Он понятия не имел, что его должны отключить, но раз лаборатория уничтожена... Я быстро устала и, поверив Нико, что Джихона ничего не поломает, забрала свой ком и позвала Ди на улицу. Перекурить и проветрить голову. От рассказов Джихоны у меня внутри все сводило. Особенно, когда он начал рассказывать о своей группе. 10 человек, подумала я. 4 его бывших сослуживцев, тех, кто уцелел в войну. Еще 2 тех, кто прибились позже. Врач, наверное, такой же, как Ворон. 2 связных. И он сам. Капитан Владимир Джихона, позывной Джин Тоник, который так никогда по-настоящему и не вернулся с того боя под Карагой. Все они готовы были умереть ради того, чтобы измененных больше не было. И все, надо думать, и умерли. Кроме одной девчонки, которую он зачем-то отправил в Чарну. «А он ведь не знает», — вдруг поняла я. Ди повернулся ко мне. «Джихона», — пояснила я. Он не знает, что уничтожил не только лабораторию, но и весь город заодно. Не будем ему говорить, ладно? Жалеешь? Вот еще. Просто ему, кажется, и так хватило. Только бы Кару не проболтался. Ди помолчал, затушил сигарету о ступеньку. В полумраке разлетелись искры. Ты же понимаешь, что этот Джихона в своем нынешнем состоянии не испытывает эмоций, правда? С чего ты взял? Потому что эмоции — это гормоны, биохимия, всякие процессы в мозге. А у него нет ни единого органа, который мог бы быть в этом задействован. «А давно ты стал таким специалистом по этим скопированным личностям?» — возмутилась я. «Даже сам Джихона сказал, что это имитация мыслительной деятельности», — продолжил Ди, не замечая, что я готова взорваться. «А он точно понимает в этом больше, чем любой из нас, даже Кару». «Ни хрена подобного», — сказала я зло. «Вообще это не похоже на имитацию». «Ругаетесь?» — перебила меня непонятно откуда появившаяся Эмми. Я отвернулась. Подруга села рядом с нами на ступеньке. «А я там такого наслушалась. Этот хрен, которого вы притащили, он вообще больной». «Который из них?» — уточнил Ди. «Живой», — пояснила Эми. «Он этому дохлому сейчас втирает, что где-то до сих пор делают этих сраных киборгов, что, мол, план его со взрывом был говно». «Борген Кару говорит капитану Джихоне, что где-то делают измененных?» — поразилась я. «А откуда он это взял?» «Ну я же говорю, больной», — кивнула Эми. «Не такой уж и больной», — покачала я головой. «А ты ему говорила про наши предположения?» — спросил Ди. «Нет. Может, Теодор проболтался. А может, он и правда что-то знает». «А может, вы и мне что-нибудь расскажете?» — разозлилась Эми. «Извини. В общем, в Весами кто-то побывал уже после всего и, похоже, снял оборудование, которое там было. Мы подумали, что это мог быть кто-то, кто собирается продолжить... Ну, вот это все. «А вы не предположили, что это Нико или еще кто-то пришел и все там свинтил?» — насмешливо спросила Эми. Я почувствовала себя глупо. «Нет», — ответила я. «Этого мы, к сожалению, не предположили». «Ну и зря. Ты думаешь, что когда там все взорвалось, люди только к нам помаршировали стройными колоннами? Они как тараканы разбежались во все стороны. Там на северо-востоке Озерувец, а если правее взять, будет Селиполь, дальше Нововетка, потом там еще что-то есть. Думаешь, там никто ничего не знает про Весом? Так что поверь, есть кому там полазать», — бредит ваш Кару. Я почувствовала, как внутри разжимается пружина. Даже злость на Ди, что это вообще за теория, будто скопированные личности совсем даже и не личности, поутихла. «Может, вернемся?» — предложила я, наблюдая, как Эми в две затяжки скуривает сигарету и столбик пепла рассыпается, сливаясь с бетоном. «Холодно становится». «А может, потом накатим?» — с энтузиазмом предложила Эми. «Джин-тоник», — пробормотала я, поднимаясь со ступенек. «Можно», — кивнула она. «Крутой у него позывной. Я бы себе тогда взяла «Кровавая Мэри». «Я думаю, это потому, что джин-тоник звучит похоже на фамилию Джихона», — заметил Ди. «И что, это должно мне помешать взять позывной «Кровавая Мэри»?» — раздраженно ответила Эми и дернула дверь на себя. Мы гуськом двинулись к кабинету Ворона. «Кровавая Эми», — усмехнулся Ди. «Слушай, умник, ты себе-то придумай крутой позывной». «Можно только коктейли?» «Нет», — великодушно разрешила Эми. «Любой алкоголь». «Виски?» — сказал он. «Банально», — фыркнула Эми. «Тогда стингер». «Стингер? Заедать водку мятной карамелькой — это не стингер». «Я буду звать тебя Кровавый Эми до конца твоих дней», — пообещал Ди. «Рета, а твой позывной?» «Джин-тоник занят», — пожала я плечами, «так что не знаю». Мы завалились к Ворону и уселись прежним порядком на его операционный стол. «Шанхай», — предложила Эми. «Георгий так называет свой самогон из водорослей. Помнишь, мы пили, когда ты из тюрьмы вышла?» Кару повернулся и уставился на нас, забыв, чем занимался. «Предпочла бы не вспоминать», — ответила я. «Ирландская автомобильная бомба», — выдал Ди свой вариант. «Чего вам не ирландского?» — помотала я головой. «К тому же это слишком длинно. Обойдусь пока без позывного. Борген, вы тут закончили или нет?» «Да, почти», — кивнул он и снова повернулся к экрану, на котором с безумной скоростью появлялся какой-то текст. Кару достал ком и принялся не то фотографировать, не то на видео записывать то, что показывал ему Джихона. «Ворон, выбери себе позывной», — сказала Эми. «Условие — это должно быть название коктейля». «Степная устрица», — ответил Ворон, не раздумывая ни секунды. «Чего?» — опешил Ди. «А чего? С похмелья просто из мертвых подымает», — пожал плечами доктор. «Нет, так нельзя», — возразила Эми. «Нужен алкогольный». «Кто это сказал? Я врач, мне все можно». «Ты!» Он толкнул Кару в плечо так, что тот едва удержался на ногах. «Закончил или нет?» «Да». Кару убрал свой ком в карман. «Ну и славно!» Ворон потянулся. «Так, этому мешок на голову и выводите. А ты, птичка, останешься, у тебя должок». Я обреченно кивнула. «В каком это смысле?» — обеспокоенно спросил Кару, оттолкнув Ди, который уже потянулся к нему, чтобы снова завязать глаза. «Не в том, в котором ты подумал!» — рявкнул Ворон. «Давай проваливай, пока отпускают!» Рита, вперед, подключай своего дружка. Я снова кивнула и достала ком. Свои требования Ворон изложил мне еще вчера. Нико должен был влезть в базу этого приложения, которое запоминало лица, и заменить там в чьем-то аккаунте одно лицо на другое. Я не спрашивала, кто эти люди и зачем Ворону это понадобилось. Все равно он бы не сказал. Только уточнила у Нико, сможет ли он это сделать. Когда Нико уверил, что сможет, Ворон разрешил подключать к его машине Джихону. Все просто. Маленькое нарушение закона в обмен на жизни нескольких человек. «Нико», — сказала я, — «ты же помнишь, о чем мы говорили? Что я просила тебя сделать для Ворона?» «Я помню, Рета», — ответил Нико. «Хорошо», — я откашлялась. «Тогда я сейчас подключу тебя обратно и... В общем, ты дальше сам разберешься, да?» «Конечно, Рета». «Так, я что сказал?» Ворон снова грозно посмотрел на Кару, но тот, как ни странно, вообще не боялся. «Я сказал, мешок на голову и проваливай». Кару покачал головой. «У меня есть разговор к Рите». «Она отсюда не уйдет, пока не закончит. Ты при этом не присутствуешь. Все». «А может, мешок на голову и пусть сидит?» — предложил Ди. «Пока скажет, что он там хотел. А то, знаешь, неохота его 2 часа сторожить, пока ты Рету не отпустишь». «А может, — сказал Кару с впервые прорвавшимся раздражением, — я просто поговорю с Ритой, пока вы работаете». «Ну да», — усмехнулся Ворон. «А потом выйдешь и помчишься в Сити писать донос. Мешок на голову». «Мне нет дела до того, чем вы тут заняты», — сказал Кару уверенно, когда Ди протянул ему черную тряпку. «Даже если я что-то увижу, меня это не касается». «Знаете, лучше наденьте», — сказала я, внезапно вспомнив, кто именно впервые рассказал мне о приложении для распознавания лиц. Кару покачал головой, но мешок взял, посмотрев на меня, как на предательницу. Я подошла к компьютеру и принялась подключать свой ком. Экран мигнул, появилось лицо Нико. Потом возник незнакомый мне интерфейс, и побежали строчки кода. Повернувшись, я успела уловить выражение грусти на лице Ворона. Я подошла к операционному столу и села рядом с Кару. «Ну, выкладывайте», — сказала я ему. «Можете даже не торопиться, времени вагон». Кару вздохнул. «Знаете, честное слово, это лишнее», — сказал он. Голос его из-под ткани звучал глухо. «Если бы это не было действительно важно...» «Ну, раз это важно, может, начнешь уже?» — поторопил его Ворон. «Это насчет вашего брата», — вздохнул Кару, и мы все замерли. Я непроизвольно схватила его за руку. «Насчет Коди?» — сдавленно переспросила я. «Да, я навел справки, как обещал. Мой коллега Мартин, может быть, вы его помните?» Я смутно вспомнила мужчину, с которым познакомилась на вечеринке в Нейрокорт Инт. «Этот Мартин. Его отдел занимается кое-чем для военных, и я боюсь, что у меня не очень хорошие новости». «Бросьте», — перебила я. Меня накрыло эйфорией. «Он что-то узнал. По-настоящему что-то узнал о том, как вытащить Коди. Плохой новостью было, что мой брат не вернулся из Вессома. Плохая новость, что мне осталось жить 5 лет. Вот плохие новости. Чтобы вы не узнали, это будет, ну, средняя новость. Если только Коди не превратился в измененного». Я рассмеялась, но Кару почему-то не засмеялся вслед за мной. Пауза затягивалась, и я, не выдержав, сдернула чертов мешок с его головы. «Вы что молчите?» «Рита». Лицо Кару было серьезным. Таким серьезным, что мне захотелось вернуть мешок на место. «Насколько я понял, эксперименты возобновились несколько лет назад. С этого времени группа Мартина выполняет некоторые заказы. Это секретные разработки, и полного доступа у него, конечно, нет. Но сейчас на этой военной базе находится 5 человек с разной степенью модификаций». Эми шепотом выругалась. «Модификаций», — повторила я. «Модификаций». Слово не имело смысла. Ничего не имело смысла. «Ваш брат был последним. Мне удалось выяснить не очень много. Они используют какой-то нейрокорректив, видимо, аналог вещества FX-116, и работают со связками типа «оператор измененный». Это все, что мне известно. Я обнаружила, что стою, вцепившись в руку Ди. «Как мне туда попасть?» — спросила я шепотом. «Узнайте еще хоть что-нибудь, ну, пожалуйста. Я что угодно достану, любое оружие, проползу по этим тоннелям, я свою армию соберу. Я должна вытащить оттуда Коди, пока он еще человек. Я не могу еще раз его потерять». Я зажмурилась и почувствовала, как Эми обняла меня и принялась поглаживать мою руку. Против воли из глаз потекли слезы, и я потерлась щекой о плечо. Перед глазами пронеслись картинки. Фотографии, которые я видела в кабинете Амелии Лукаш. Вскрытый череп Владимира Джихоны. Трупы измененных, искаженные, обгоревшие. И у каждого было лицо Коди. «Спросите этого своего Мартина, он же наверняка что-то знает. Что он вам еще сказал?» «Он мне ничего не говорил», — покачал головой Кару. «Я получил сведения незаконно». «Слушай, дядя», — вмешалась Эми, «а что ты вообще знаешь? Ты что, этих измененных своими глазами видел? Мало ли, что они там делают. Ну, вшили кому-то пару-тройку имплантов, что с того?» «К сожалению, я видел достаточно», — сухо произнес Кару. «Даже в тех файлах, что не зашифрованы. Это, как сказал бы ваш друг», — он кивнул в сторону моего кома, — «косвенные данные». Но ему косвенные данные помогли найти в Вессом, а мне их хватило, чтобы понять, что именно происходит. «Если там и правда измененные», — сказал вдруг Ворон, — «забудьте о том, чтобы туда попасть». Он стоял возле вытяжки. Под ногами его все было серым от сигаретного пепла. Я вдруг заметила, что уголок его глаза дергается. «Этому парню, этому вашему Джихоне пришлось трахнуть главного конструктора и самому стать измененным, чтобы пробраться в лабораторию. И то у него была еще целая толпа, которая ему помогала. Девочка тут без шансов. Поплачь и живи дальше». Я помотала головой. Отчаяние уходило, уступая место решимости. «Там мой брат. Мне есть за что бороться». Ди обеспокоенно посмотрел на меня. «Рета...» «Они не собирались брать туда Коди, так?» – перебила я его. «Он случайно попался, уже надышавшись этого, как вы сказали, нейро чего-то там, и его решили модифицировать». Я по очереди обвела всех взглядом. «Рета, пожалуйста, не надо», – тихо сказал Ди. Я повернулась к Боргину. «Скажите этому своему Мартину, что я тоже уже надышалась. Пусть они возьмут меня на базу. Скажите им», – добавила я решительно, – «что я тоже хочу стать измененной!» Кару покачал головой. «Я понимаю, о чем вы думаете, что хотите повторить, но это не одно и то же», — сказал он. «Капитан Джихона был военным, и он с самого начала не собирался возвращаться оттуда». «Сдурела, плесень!» — добавила Эми. «Тебе жить осталось два раза поссать, а ты хочешь сдохнуть еще быстрее?» «Да они тебя даже слушать не станут. Пристрелят к хренам собачьим, чтобы не болтало, да и все». Ди взял меня за плечи и развернул к себе. «Рета, не надо», — сказал он снова. «Ты не Джихона, ты не солдат. У тебя не будет взрывчатки, передатчика, группы боевиков. Не будет ничего». «Знаю», — ответила я. «Зато у меня будет Коди». Ди позвонил мне ночью, когда Эми уже спала, а я лежала и смотрела в темноту, которая осела в углах, будто пыль на полках. И чем больше я думала о словах Кару и обо всем, что произошло, тем меньше понимала. В конце концов, мне начало казаться, что я плаваю в информации, как в первичном бульоне, ничего не понимаю и только шевелю ложноножками. И тут раздался звонок. Я натянула шорты и выскочила на лестницу, чтобы ответить. «Я знаю, что нужно сделать», — сказал Ди вместо приветствия. Я уселась на широкий подоконник и свесила ноги на улицу. Было прохладно, по телу побежали мурашки. «Что?» «То же, что Джихона». «Джихона готовился к операции год. За это время он смог собрать целую команду. У меня нет столько времени». «Я, конечно, имела в виду, что у Коди нет столько времени. Я не знала, сколько от него осталось, но каждый день мог стать точкой невозврата». «Тебе и не нужно». Тебе нужно только взять с собой того, кто сможет помочь тебе на месте. Твоего друга Нико. Ди, спасибо, конечно, но мне кажется, я не смогу протащить с собой ком. Я подозревала, что я даже запасные трусы не смогу с собой протащить. Отберут на входе. Я тоже об этом подумал. Но Нико — это не ком. Это тонкая пластинка голоса, которая поместится в твое тело. А чтобы никто ничего не заподозрил, мы вставим поверх медицинский чип. На базе ты выберешь удобный момент и подключишь Нико. А он уже поможет тебе выбраться. Я ошарашенно молчала. Это была безумная идея, совершенно невменяемая, но... Она могла сработать. «Это будет больно», — сказал Ди, не дождавшись моего ответа. «Тебе придется самой вырезать чип из руки. Но, знаешь, я думаю, это единственный шанс. Я не верю, что они так просто вас выпустят. А взломать их внутреннюю сеть ты не сможешь. Не обижайся, я бы тоже не смог. Для этого надо быть гением». «Как Нико», — прошептала я. «Точно», — согласился Ди после паузы. «Я не знаю, смогу ли это сделать», — призналась я. «Сможешь». В голосе Ди слышалась такая уверенность, такая вера в меня, что я впервые почувствовала, что, может быть, иду не просто умирать ради призрачного шанса спасти брата. Может быть, у нас получится выбраться. «Я видел, как ты умеешь переносить боль, как ты справляешься со страхом, и ты умеешь действовать. Ты сможешь вскрыть себе руку и сунуть туда провода, если от этого будет зависеть твоя жизнь». «Насчет этого я не волнуюсь», — вздохнула я. «Разрезать руку — полбеды. Но вот подключить голос... Кару и его жена не смогли, а я...» «Они не смогли перекодировать», — возразил Ди. «Не смогли сделать так, чтобы можно было общаться с Джихоной. Тебе это и не нужно, Нико сам все сделал. Поговори с ним, пусть нарисует схему. А я помогу тебе с ней разобраться».